Матерь Агни-йоги. Каждый раз, когда сердце меня призывает, я близко. Зов сердца к сердцу имеет в себе могучую магнитную силу, которая непреодолимо влечет друг к другу связанных духов любовью. Любовь – это связь двух сердец, устремленных друг к другу. И когда в устремление вкладывается воля к сознательному общению, устанавливается контакт поверх всех ограничений плотного мира. Это знает сердце, умеющее любить и признающее любовь за пределами конечных условий. Перебрасывается мост в будущее через пропасть невозможности плотной, и по этому мосту устанавливается ближайшая связь. И просто, и чудно. Но как же все это трудно и даже невозможно для тех, кто не верит, что любовью побеждается и время, и пространство, и смерть.